Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь этот день сотворил для своей славы, для своего величия. Желание моего сердца вместе с вами читать сегодня послание апостола Иуды. С первого стиха будем читать выборочно, потом Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыка Бога, единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Аминь. Вот такой вот отрывок из послания Иуды. И апостол начинает так. Призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Мы с вами освящены Богом Отцом, и мы с вами сохранены Иисусом Христом для жизни вечной. Сегодня Господь призывает нас и говорит: «Я даю вам мир, милость вам и мир, и любовь да умножится». Бог дает мир, Бог дает любовь, Бог дает милость, которая умножается. И умножает ее только Господь. И вот и Иуда напоминает нам, что вот эту милость, которую явил Иисус Христос на Голгофском кресте, она в нас. Она сегодня в нас, если мы дети Божии. А дальше он пишет: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, имея все усердие писать о спасении», каждый апостол, каждый проповедующий, каждый христианин имеет усердие говорить о спасении. Говорить о спасении, которое принес на землю Иисус Христос. О том спасении, которое Он совершил на Голгофском кресте. Мы с вами призваны к этому. Но Иуда обращает внимание и говорит о том, что «я почел за нужное написать вам увещание». Увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. То есть, оказывается, не просто знать о спасении, не просто слышать о спасении, не просто его принимать, но нужно еще подвязаться. Подвязаться за веру, однажды преданную святым. И он поясняет, почему. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Вкрались люди. Они и сегодня есть. Они тогда были. На протяжении всей истории христианской церкви были люди, которые занимались вот этим обольщением, которые отвергали Бога, которые поступали по своему произволу, по своему изволению. И мы знаем, и мы видим через Слово Божие, что как только появилось учение Божие, так и нашлись те люди, которые отвергаются Бога. И Иуда пример такой приводит. «Я хочу вам напомнить, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Мы это знаем, что Господь, выведя народ из египетского рабства, погубил. И погубил не просто небольшое количество, а погубил всех, которые были старше 20 лет. Вы можете себе представить, какой огромный многочисленный народ выводил Господь из египетского рабства, но неверовавших всех погубил, сохранил кроме только двоих, Иисуса Навина и Халева, которые оказались верными ему до конца, которые, несмотря ни на какие трудности, остались ему верными, верными Господу нашему. И вот Иуда призывает нас и говорит: возлюбленные, я вам напоминаю, что вкрадываются люди, вкрадываются и сегодня, во все времена они были, есть и будут. Но что они творят? Они вносят в нашу веру сомнения, вносят в нашу веру ветер другого учения. И вот Иуда призывает и говорит: но вы не так. Но вы не так, но вы знаете Иисуса Христа, и Он вас сохранит. Но вы призывайте Его имя, исследуйте, что говорится, смотрите, как поступает человек. И дальше Иуда там пишет о том, как эти люди поступают. Они участвуют в вечере любви, но слова их, мысли их, поступки их развращают людей, развращают сердца. Они осуждают всех, и начальство, и все-все-все. Они ропщут, они произносят пустонадутые слова, оказывают лицеприятие для корости. То есть это люди, которые не знают Бога. И Иуда говорит, что они отвергаются этого Бога, отвергаются Иисуса Христа. Они Его не знают. И в 20 стихе Иуда подчеркивает и говорит, а в эти 19 стих, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Братья и сестры, друзья, люди, которые поступают вопреки Писанию, вопреки словам Божьим, они не имеют духа. Они душевные. Они поступают по своей душевности. Это люди, которые, может быть, обманывают, может быть, клевещут, злословят. Злословят власти, злословят все происходящее, что происходит в мире. Злословят то, чего не знают. Иуда красочно описывает. Если вы будете читать, прочитайте. Он очень красочно описывает, что они делают. А дальше он пишет нам: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Вы, братья и сестры, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере нашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, сохраняйте себя в любви Божией, пребывайте в ней, ожидая милости от Господа. Все, что происходит в этом мире, все в руке Божьей, если только мы верим этому. Но если мы не верим, то мы начинаем злословить, мы начинаем роптать. Но ведь Господь все держит в своей руке. Но ведь Господь допускает обстоятельства, Иаков напоминает об этом и говорит, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа. Это милость Божия для вечной жизни. И мое желание, желание моего сердца, чтобы каждый из нас, ожидая милости Иисуса Христа, достиг вечной жизни, которую Он обещал, потому что Он сказал: «Я иду приготовить вам жилище небесное», потому что мы желаем достигнуть, потому что мы стремимся туда, но есть большая опасность, чтобы мы с вами не подпали и не стали вот этими людьми, издревле предназначенными к осуждению. Вот давайте сегодня, во всем дне сегодняшнем, и всю оставшуюся жизнь нашу смотреть на Писание, смотреть на Иисуса Христа, правильно ли это, исследовать это, и будем благословенны. И тогда достигнем той вечной жизни, о которой говорит Христос. Достигнем вечной жизни, о которой каждый человек мечтает. Пусть Господь нас в этом дне благословит, прославит Его, возвеличит Его, Творца неба и земли, того, который пришел на Голгофский крест, который пришел, чтобы спасти грешного человека. Ему слава, Ему величие, честь и благодарение великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.